Хватая ртом воздух, мы с Бобом глядели друг на друга, черные от злобы и пепла, руки и ноги в ссадинах, одежда мокрая от пота. Говорить мы не могли. «Она ушла, Масса», — заметил Агастин, у которого явно была склонность подчеркивать очевидные вещи. «Эта змея очень сильная», — уныло заключил Гаргантюа. «Никто не справится с такой змеей», — сказал Агастин, пытаясь нас утешить. «Она очень, очень сильная», — снова затянул Гаргантюа. «Намного сильнее человека». Я молча угостил всех сигаретами. Присев на корточки, мы закурили. «Ладно, в конце концов, — философски произнес я, — мы сделали все, что могли. В следующий раз повезет больше». Но Боб не мог успокоиться. Питон, о котором он так мечтал, был уже в его руках и вдруг ушел. Разве можно с этим примириться? Мы укладывали сети и веревки, а Боб бродил вокруг, бормоча себе под нос какие-то яростные слова. Когда мы двинулись в обратный путь, он уныло зашагал следом. Солнце клонилось к горизонту. К тому времени, когда мы миновали луг и ступили на заброшенную расчистку, мир уже окутался зелеными сумерками. Всюду, в сырых зарослях, точно изумруды, мерцали и переливались огромные светляки. Они парили в теплом воздухе, вспыхивая розовыми жемчужинами на фоне темного кустарника. Мы вышли на шуршащую, молочно-белую песчаную косу. Перед нами бронзовой лентой струилась река. Старик и мальчик спали, свернувшись калачиком на носу лодки. Проснувшись, они сразу взялись за весла, и в полной тишине лодка заскользила вниз по темной глади. Из окон большого дома, стоявшего на холме высоко над нами, падали снопы света, и как аккомпанемент к плеску и бульканью наших весел тихо звучала граммофонная пластинка. У самого берега лодку окутало облачко белых мотыльков. Сквозь филигрань леса позади нас просвечивала хрупкая немощная луна. Из сгустившейся между деревьями тьмы снова вырвался печальный крик совы. Глава вторая. Лысые птицы. Письмо с Нарочным. Мистеру Джеральду Дарлу. Отдел зоологии, управление ОАК, Мамфи. Уважаемый сэр, посылаю вам двух животных. Они похожи на тех, что вы показывали мне на картинках. Когда будете посылать мне деньги, то лучше заверните их в клочок бумаги и дайте бою, который принес животных. Сами знаете, охотник всегда ходит грязный. Так если можно, пошлите мне кусок мыла. С наилучшими пожеланиями, ваш Питер Намабонг. В 8 милях от реки Кросс за густым лесом лежит деревушка Эшеби. Я хорошо знала деревушку и ее жителей, так как во время одного из предыдущих путешествий она несколько месяцев была моей базой. Вокруг Эшеби обитало много зверья, а эшабийцы показали себя искусными охотниками, поэтому теперь мне очень хотелось связаться с ними и узнать, не согласятся ли они помочь нам с отловом животных. Легче всего получить или передать какую-нибудь информацию на базаре, и я вызвал нашего повара Филиппа, обаятельного человека, у которого губы вечно были растянуты в улыбке, обнажая торчащие зубы. Ходил он так, будто аршин проглотил, а когда к нему обращались, вытягивался, как по команде смирно, и можно было подумать, что он прошел армейскую выучку. Тяжело ступая, повар поднялся на веранду и вытянулся передо мной в струнку, словно гвардеец. «Филипп, мне нужен кто-нибудь из Эшеби», — сказал я. «Да, сэр». «Ну вот, когда пойдешь на базар, найди какого-нибудь эшабийца и приведи его сюда. Мне нужно кое-что передать в Эшеби. Ясно?» «Да, сэр. Только смотри, не забудь. Найди мне кого-нибудь из Эшеби». «Да, сэр», — ответил Филипп и зашагал к кухне. Он не любил тратить время на лишние разговоры. Прошло 2 дня. Эшабийцы не появлялись, и, занятые другими делами, я вообще позабыл о своем поручении. А на 4-й день увидел, как Филипп важно вышагивает по аллее в сопровождении слегка испуганного 14-летнего парнишки. Собираясь в город, то есть в Мамфи, парнишка, вероятно, надел самое лучшее, что у него было. Очаровательный наряд — рваные шорты защитного цвета и грубая белая рубаха, явно сшитая из какого-то мешка.